собрал два рюкзака и получил билеты в кассе. Я с тобой хочу отправиться на север. Мы с тобой найдем тюленя и распотрошим тюленя. Внутрь влезем и постель себе постелем. Наконец-то ты прикроешь воспаленные глаза. Наконец-то ты расслабишь кровь отжеванные губы. Наконец-то ты уснешь, и заводские трубы не коснутся тебя тенью на рассвете. И на утро первым делом ты не схватишься за ножик. Я почти в этом уверен, ты начнешь свой день с улыбки. Мы согласны в том, что город изощренный вид пытки. И пускай все эти люди стукнут на Черном море маслянистым, как человеческий бульон. Мы с тобою едем на север к белому. Только в боёк, дальше от города, дальше от сволочи новостроечной, дальше на север. Давай же уедем, никто не заметит. Дальше и дальше и дальше на север. Дальше от города, дальше от сволочи новостроечной, дальше на север. Давай же уедем, никто не заметит. Дальше и дальше и дальше на север. Дальше и дальше на север. Давай же уедем, никто не заметит. Дальше от города.